Глава 7. Тот, кто подвергает свое тело дисциплине. Обращаясь к Коринфянам, Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». В 23 стихе Павел представляет себя как служителя Божия, как проповедника Евангелия. «Сие же делаю для Евангелия», — говорит он, сказав нам, какое бескомпромиссное отношение он проявил к себе, чтобы выполнить свою задачу, он говорит: «Усмиряю и порабощаю тело мое», продолжая объяснять, как он достиг эффекта в этом стремлении утвердить себя господином над своим телом. Мы хотели бы сразу же заметить, что автор послания к Коринфянам не является аскетом, что он не соглашается с теми, которые учат, будто бы тело является препятствием, от которого нам следовало бы поскорее избавиться, поскольку оно является источником зла. Напротив, в этом же послании он заявляет, что тело верующего – это храм Духа Святого, и что наступит день, когда искупление тела его окажется действительностью, тогда у нас будут прославленные тела. Малейший след аскетизма не должен губить христианскую концепцию об усмирении тела. Мы отказываемся от мысли, что тело является для нас препятствием и источником греха, но мы определенно осознаем, что мы можем грешить своими телами, несмотря на то, что круто обращаемся с ними. В этой 9 главе 1 послания к Коринфянам Павел ставит христианских работников как служителей Христовых перед требованием подчинить свои дела интересам Христа. Павел подходит к этой проблеме как христианский работник, как проповедник Евангелия, и в интересах Евангелия он пытается разрешить эту проблему. И вот здесь решение ее: «Усмиряю и порабощаю тело мое». Выражение «усмиряю» – не мягкое выражение. Здесь не выражение полумертвого в обращении Павла самим собою. Как Павел усмиряет свое тело и как он становится господином над ним, он говорит предельно ясно. И так как предмет жизненно важный для каждого христианского работника, заметим, что он говорит о нем. В своем практическом подходе к предмету служителя, служения Господу, Павел пользуется иллюстрацией. «Не знаете ли, — говорит он в стихе 24, — что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Не все бегущие на соревнованиях на ристалище получают награду, — говорит Павел, — побуждая своих читателей так бежать, чтобы получить ее. Как это надо делать? Он объясняет в стихе 25-м, заимствуя иллюстрацию из Олимпийских игр. Все подвижники воздерживаются от всего. Павел подчеркивает необходимость самодисциплины для каждого соперника. Те, кто соревнуется за получение награды, должны подчинить себя строгому контролю. Во время обучения перед играми они не могут есть, когда им хочется и что им хочется. Большинство из того, что им разрешалось, теперь уже не разрешается более. Когда же они действительно входят в курс дела, они должны подчиниться строжайшим правилам. В противном случае они дисквалифицируются. Вы говорите: необходимо это, необходимо то. Если вы не состязаетесь в играх, вам позволительно проявлять желание. Но если вы состязаетесь, вы должны подчинить свое тело абсолютному контролю. Что значит воздерживаться от всего? Это значит, что телу не разрешается предъявлять чрезвычайных требований, свободу его следует ограничить. Не в порядке вещей удовлетворять его требования в пище, питье, одежде или сне, находясь на ристалище. находящиеся там выполняют одну функцию – бегут, и бегут так, чтобы обеспечить себе награду. Павел продолжает размышлять на этой же иллюстрации. «Те для получения венца тленного, а мы – нетленного. Победители в олимпийском спорте увенчивали лавровой ветвью, но он подвергал себя суровой дисциплине на протяжении длительного периода, чтобы получить ее. Какой же контроль не способны осуществить и мы, чтобы получить венец нетленный? И потому я бегу не так, как на неверно, бьюсь не так, чтобы только бить воздух», — говорит Павел, продолжая свою тему. «Он не подвергает себя всей этой дисциплине ради пустого. У него в виду ясный предмет. Он стремится к цели». Этот стих следует сочетать со следующим. «Он не бежит, суетясь, взад и вперед. Он не сражается наобум. Все его движения рассчитаны, потому что все тело точно в его власти. Он способен господствовать над ним, подвергнув его насильственной дисциплине». Братья и сестры, если вы еще не подвергли себя, своих тел контролю, вам лучше остановиться в труде и приобрести господство над ним прежде, чем вы попытаетесь проявить авторитет в гораздо более широкой сфере. Вы можете находить большое удовлетворение в труде, но оно кажется малоценным, если вы находитесь под господством своих плотских страстей. Служение Господу – это непростое дело говорить проповеди с кафедры. Павел знал это. Что необходимо для того, чтобы подчинить наши тела служению? Понять то, что прежде всего мы должны осознать требования тела. Напомним только некоторые из них. Пища и одежда, отдых и развлечения. Но дело Господне предъявляет свои требования, и если мне предстоит ответить на них, я должен подвергнуть свое тело определенным ограничениям. Когда тело предъявляет особое требование к нашему физическому составу, оно способно перенести напряжение, если только оно постоянно подвергается дисциплине. Но если страстям его обычно попускалось господствовать над ним, оно окажется в невозможности подчиниться, когда требуется усиленное служение. Если тело не научилось по привычке служить своему господину, когда он повелевает членам его продолжать свои взаимосвязанные усилия на ристалище, вот тогда ноги отказываются бежать, да и другие члены очень медленно повинуются его повелениям. Если на ристалище предстоит бежать, атлет не должен ослаблять ограничений, налагаемых на тело, когда он находится не на ристалище. Если в обычной повседневной жизни христианского работника тело его никогда не училось тому, чтобы узнать своего господина, то как можно ожидать, что оно ответит на чрезвычайное требование, которое он будет предъявлять к нему порою ради дела? Получится так, что вы пожелаете настойчиво утверждать свой авторитет, но вам все-таки придется уступить свое место. Если в повседневной жизни ваше тело усвоило привычку повиноваться вам, то можно считать, что оно будет верно служить и в обстоятельствах исключительной напряженности. Могу ли я спросить вас, являетесь ли вы уже господином своего тела, или же все еще продолжаете быть рабом его? Подчиняется ли оно вашим повелениям, или же вы уступаете его желаниям? Ваше тело регулярно нуждается во сне, и это требование законно. Бог разделил время на день и ночь, предусмотрев для человека благоприятную возможность для отдыха. И если человек пренебрегает этой возможностью для отдыха, он не останется безнаказанным. С другой стороны, если попустить своему телу управлять собой и позволить ему спать, когда ему заблагорассудится, оно окажется слишком изнеженным и медлительным для дела. Вполне разумно человеку предоставлять 8 часов для отдыха, но если интересы Господа потребуют этого, мы можем и сократить часы для отдыха. В ту ночь в Гефсиманском саду Господь взял троих из своих учеников и сказал им: «Побудьте здесь и бодрствуйте со мною, душа моя скорбит смертельно». Когда же он вернулся к ученикам после молитвы, он увидел, что они спят, и сказал Петру: «Так ли не могли вы один час пободрствовать со мною?» «Нет, они не могли бодрствовать даже один час с нашим Господом. Страсть ко сну одолела их». Но что же плохого в том, что человек хочет спать ночью? Ничего. Но если Господь просит нас бодрствовать с Ним, а мы повинуемся страстям своего тела, Вместо того, чтобы повиноваться Ему, мы не окажемся верными служителями Его. Это не значит, что мы можем обойтись без сна неопределенное время, потому что мы человеческие существа, а не духовные. Но это значит, что если нам надлежит идти навстречу нуждам Господа, тогда нам надлежит постоянно держать свое тело под контролем, так, чтобы оно привыкло к тяготам. Что значит бежать на ристалище? Это значит делать что-то чрезвычайное. Нормально мы ходим шаг за шагом, но на ристалище нам следует ускорять шаги, так что от тела требуется исключительно чрезвычайное усилие. Как правило, мы можем разрешить себе 8-часовый сон, но когда служение Господу требует этого, мы должны приготовиться к тому, чтобы сократить время своего отдыха. Это значит, что мы должны усмирять свое тело. Когда наш Господь увидел, что ученики Его спят после того, как Он просил их бодрствовать, Он раскрыл причину и говоря: «Дух бодр, а плоть немощна». Но что пользы иметь бодрствующий дух и слабую немощную плоть, которая не может выполнять желаний духа? Если плоть немощна, то и дух не в состоянии пробудиться. Если тебе придется бодрствовать с Господом, когда Он попросит, тебе необходимо будет бодрствующее тело, как и бодрствующий дух. Тело не является препятствием, но является слугой, который нуждается в упражнениях для того, чтобы хорошо служить. Но вот эти упражнения должны происходить в обычных обстоятельствах так, чтобы тело было всегда готово пойти навстречу требованиям духа в исключительных случаях. Никодим пришел к Иисусу ночью, и Господь мог говорить с ним на досуге, несмотря на поздний час. Евангелие сообщает нам, что Господь мог порою проводить целые ночи в молитве. Обратить ночь в день и постоянно проводить ночные часы в молитве – это значит губить тело и душу ненормальностями. Но нормально ли для служителей Христовых никогда не жертвовать своим сном для служения Ему? Если в деле сна мы снисходим к привычкам тела, оно ясно будет препятствовать нам, когда мы попытаемся ограничить его в случае требований труда. Этот же принцип следует отнести к делу пищи и питья. В особых обстоятельствах наш Господь мог воздерживаться от пищи, но Он хорошо кушал, когда не было необходимости в воздержании. Его тело повиновалось Ему. Некоторые до такой степени зависят от пищи, что они не могут работать, когда они голодны. Мы, несомненно, нуждаемся в пище, и нам не следует игнорировать наши физические потребности. Тело следует к тому приучить, чтобы оно научилось обходиться и без пищи, когда этого потребуют обстоятельства. Вы помните случай, когда Господь сел у колодца Иаковлева, чтобы отдохнуть немного, и встретился лицом к лицу с женщиной в великой нужде? Это была обеденная пора. Но Господь Иисус пренебрег своей собственной физической потребностью и терпеливо объяснял ей, как удовлетворить ее духовную нужду. Если мы приходим голодными к определенному месту, мы часто не в состоянии что-то делать, пока не примем пищи, пока наши тела не могут служить нам и восполнять наши духовные нужды. Не будем крайними, нам все-таки необходимо господствовать над нашими телами, по крайней мере в той степени, в какой это необходимо для дела. Мы ведь в состоянии отказаться от одного приема пищи и так, чтобы тело не побеждало нас настойчивым воплем. В 3 главе Евангелия от Марка мы читаем, что Господь был окружен таким множеством народа, что у Него не было свободного времени поесть. Друзья Его ответили на это попыткой вытащить Его из толпы, потому что говорили, что Он вышел из себя. Но Он иначе не смог поступить, как на время отказаться от собственных потребностей из-за натиска нужд толпы. Если вы и я не в состоянии съесть в запас, когда труд требует от нас непосредственного внимания, то, будучи голодными, мы совершаем тогда малоэффективный труд. Но в такие времена необходимо обуздать свои тела, чтобы они не возложили на нас руки, чтобы не пострадали от этого интересы дела Господнего. Библия часто утверждает, что христиане обязаны поститься, когда этого требуют обстоятельства. Бывает порой какая-то особая нужда требует более продолжительных молитв. Не оставляя времени для пищи, когда же мы сталкиваемся с положением, которое требует молитв, сопряженных с постом, нам следует временно отказаться от удовлетворения рациональных требований тела. Другим требованием тела являются удобства. Мы не должны считать ошибкой работника, если он наслаждается определенной мерой удобств, если позволяют обстоятельства. Но вот о чем следовало бы жалеть. Если он со своей стороны не желает трудиться там, где нет тех удобств, к которым он привык, служитель Божий может наслаждаться отдыхом в более легких условиях, если так поведет его Господь. И те, которые не пренебрегают этим фактом, что могут находиться в более удобном положении, но привыкли смирять свое тело, более способны адаптироваться в обстоятельствах больших неудобств, нежели те, чей жребий ниже первых, но которые не превратили в свою обязанность подчинение своих тел. Так в отношении одежды. Она не должна привлекать к себе чрезмерное внимание. Господь Иисус сказал об Иоанне Крестителе, что если кто-нибудь хотел увидеть элегантно одетого человека, то ему не следует смотреть на него, а место, куда ему следует обратиться, то это был бы царский дом. Некоторые христиане, увы, поставили себе слишком высокий стандарт в деле одежды и настаивают на постоянном удовлетворении его. Мы считаем, что нет славы Господа тогда, когда мы одеваем сильно поношенную одежду. Нам следует, если это только возможно, одеваться чисто, опрятно и соответственно случаю. Но нам не следует забывать примера, который предлагает Павел, который мог от всего отказаться ради Господа. Касаясь всяких своих собственных переживаний, он пишет: «Что скажу? То скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу». Во время болезни или недомогания тело наше предъявляет более серьезные требования, чем обычно, и в таких условиях многие христиане освобождают себя от труда. Но как мог Павел выполнять порученный ему труд, если бы он прекращал его каждый раз, когда чувствовал себя плохо? И что случилось бы с служителем Тимофеем, если бы он баловал свое тело, когда он страдал от своих частых недугов? Нам необходимо разумно заботиться о себе и в болезни, и в здоровье, но и болезнь не исключает необходимости усмирять свое тело и осуществлять над ним контроль. Даже во времена болезни и интенсивных болей, если Господь повелевает, мы не можем обращать внимание на все его вопли и повиноваться Господу. Если мы хотим быть полезными ему, нам необходимо господствовать над нашими телами, чтобы быть способными повиноваться только Господу. Этот принцип следует нам отнести и к половым желаниям, как и ко всем прочим страстям. Если мы служители Христовы, тогда служение Ему должно преобладать над всем остальным. В послании к Коринфянам Павел говорит: «Даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне». Первое послание Коринфянам, 4 глава. Он говорит совершенно ясно, что многоразличные страдания Павла во плоти не могли ограничиваться каким-то определенным периодом его жизни. Ничто не могло воспрепятствовать ему в служении Господу. В 6 главе этого же послания, начиная с 12 стиха и до конца, он касается двух вещей – пищи и половых потребностей. И он весьма ясно говорит нам, что мы служители Господни, а не слуги своего тела. Затем в 7 главе Павел касается предмета пола несколько подробнее, а в 8 предмета пищи, особенно подчеркивая свою точку зрения, что мы не обязаны исполнять желания плоти, потому что мы принадлежим Христу и должны служить Ему. Ради Него мы должны научиться говорить «нет», действительно решительно для подтверждения того факта, что вожжи в наших руках. Господь творец тела, и Он строил его с известными импульсами, которые вполне законны. Но Он сотворил тело, чтобы оно было нашим слугой, а не нашим господином. И до тех пор, пока это так, мы не можем, как должно, служить нашему Господу. Даже такой человек, как Павел, опасался, что его тело может исключить его из ристалища, и что он не получит награды. Поэтому он предпринимал осторожности для подчинения своего тела и постоянно усмирял его. А что мы можем сказать о своем Господе, который отверг себя, оставив славу и снизошел до глубин позора и страданий? Из любви к Нему не станем ли мы повелевать нашим телам, чтобы они служили нам? Будем служить Ему беспрепятственно. Не прикажем ли мы телу, чтобы оно было сильным, силою Его воскресшей силы и для Его славы?